Вы уже связали вот эти мысли в одно целое. Когда люди враждуют, желают, припираются, они хотят достигнуть цели определенной. Или вы когда-нибудь ссорились без причины, как мы говорим? Вот эти методы, которые я прочитал, они часто идут параллельно с молитвой или как альтернатива молитве. Это же цели достигнуть хотим. И какой цели? Плохой, отрицательной? Хорошей? А кто хочет просто так скандалить и каких-то отрицательных добиваться последствий? Мы же хотим, чтобы хорошо нам было. Но употребляем не молитву, а употребляем «желаете» и что? Говорят, желать или мечтать, что не вредно. Но если это ограничивается только мечтами, то будет какая-нибудь польза? Да можно замучиться мечтающим, и ноль будет. Для этого нужно конкретное дело какое-то. И какое? Прежде всего, оно выражается в молитве. Вы когда-нибудь хотели, чтобы у церкви был беспорядок, чтобы у церкви не было святости? Наверное, никогда, правда? Наверное, никогда. Чтобы порядок был, чтобы мир, чтобы святость была. И как достигали? Одна сестра говорила так: да я за Господа горло любому перегрызу. Что значит за Господа? Ну понятно, чтобы порядок был, чтобы все было, конечно. Не имела же в виду что-то отрицательное. Но, а вот как она это понимала, то, наверное, если бы это так было, мы давно перерезали друг другу горло. Потому что все мы за святость. Никто же из нас не хочет, чтобы был беспорядок и так далее, и так далее. Но вот эти методы не работают. Вы меня хорошо слышите? Да. Они работают только в обратную сторону. Они работают на развал. И я, когда эту тему говорю, я часто вспоминаю, когда мы были студентами, я занимался тяжелой атлетикой и так далее, это лошадиный спорт сегодня называют. Сегодня у меня мышцы порваны и так далее, и сердце посажено. Но это было другое время. И комплексы упражнений были, все. Я даже в технике учился, потом уехал работать в Россию, там работал, отрабатывал. А у меня был друг, которым мы вместе учились. Он всю жизнь комплексы составлял упражнений. И ни разу руки не поднял, чтобы сделать что-то. Он тоже хотел. Смотрю, перебирает журналы, то спортивная жизнь России, то здоровье, там комплексы, нарисует, помню, сидит эти, калька вот эта, разрисовывает, потом думает, говорит, уже надо новое что-то, подкладывает и дальше. Я 4 года работал вместе с ним, я 4 года занимался, а он 4 года комплексы составлял. И до сегодняшнего дня, наверное, составляет. Может быть, он более шахтивый, чем я. Не подорвался так, ни спины, ничего. Это уже другой вопрос. Но я имею в виду, говорит, желаете? Или что? И не имеете. А почему? А потому что желание или неправильно выражается действиями, но не выражается так, как можно достигнуть успеха. Я не раз говорил, когда, почему часто молодые люди не успеют пожениться, замуж выйти, уже разводятся. И очень часто это бывает ревность. Вы знаете, что такое ревность? Наверное, знаете. Она очень часто неправильно выражается. Вместо того, чтобы как к стороне противоположной. Если видишь, проявить больше внимания и любви, что мы делаем? Мы устраиваем скандалы, правда? Я ему устрою, или я ей устрою, я ему покажу. Цель-то хорошая, сама цель. Надо порядок, надо взаимоотношения налаживать, надо сближаться. А средства не те выбраны, что надо. И вместо того, чтобы сблизиться, растягиваем, растягиваем, раз, лопаем все и развалом. Потому что делали не так, как надо было делать. Избрали не тот метод. Если в мире говорят сегодня, для достижения цели все средства хороши, то в христианстве это не работает. Для нас оно не действительно. Это неправда, что для достижения цели все средства хороши. Есть одно средство, оно то Божье средство. Оно очень четко определено и открыто в Священном Писании, как это надо делать. Но никак не иначе. Потом я часто говорю, Владимир, что чуть-чуть другая мысль. Очень хотелось бы, чтобы наш внутренний человек понимал вот все эти вещи. И имел ту святость. Святое отношение к делу по Слову Божию. А Слово Божие говорит, как надо... Просите и получите, чтобы радость ваша была какая? Совершенная. Я часто наблюдаю за молодыми людьми, и говорю, все вы хорошие снаружи, а внутри оно иногда не соответствует. Я недавно сочетал одну пару, сказал так. Место Писания, которое говорит, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы, не нарядность в одежде, а сокровенность сердца человека в нетленной красоте круткого молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так я называю нашу внешность эту обманка. Знаете, раньше шапки обманки шили, с кожичек. Так одна шапка тут и отвороты, кожа, в другом месте так пришлют. И кажется, это шапка, то обманка, говорят, потому что там не все от натуральной кожи сделано, и не везде мех есть. Так я сказал им, пока что вы просто обманули друг друга. Как мы обманываем? Внешностью. А вот любовь с первого взгляда, что это значит? По внешности. А потом проходит месяц, два, три, и говорят, на развод подаем. Потому что внутренняя красота не соответствовала внутренней. Я, может быть, там совсем не было. Так обмануть друг друга сумели, чтобы пойти в ЗАГС и сочетали, а жить не смогли, потому что нет внутреннего. Вы меня сейчас поняли, что я говорю? Потому что внутреннего-то не было. А наружность, это наружность. Это наружность. И по наружности мы ничего не можем узнать. Поэтому, когда я говорю вот эту тему, я хотел бы, чтобы у нас был внутренний стержень правильный. Чтобы мы хорошо понимали, просите и получите. Там дальше Писание говорит так, даже убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Я знаю несколько примеров. Может быть, я их сегодня рассказывать не буду. Когда действительно, чтобы достигнуть чего-то, а впрямую заказывали киллеру один другого. Ну, представьте себе. Заказали кого-то там за наследство. То за наследство часто бывает. Я мог бы конкретный случай говорить, о чем я сегодня просто... Это не просто убиваете и завидуете языком. Это одно, в полном смысле слова. Я очень плохо помню эту молодую пару. Может, даже из вас кто-то. Сидите спокойно, я не помню, кто это был. Приехали, говорят, помолиться надо нам. Приемный день во вторник. Я просто, мы не молимся за нужды. Если у вас есть нужда в освобождении, то вы можете, а за нужды мы не молимся. Это вы делаете в другой день, ищите, едьте этих пророков, и там молитесь, а еще сегодня нет. Тогда мы уже, значит, будем исповедоваться. Какая там была исповедь? Сидели, мучились, и я мучился. Я понимаю, что они из этого приехали. Это 2-3 минуты, и уже видно, можно говорить с человеком или нет. В чем дело? Говорит, сестра уехала у нас в Россию. И не знаем, жива она или нет. Вроде бы нормально. Ничего удивительного нет. Когда зашли молиться, Бог говорит, приблизительно. Вы, говорит, лукавые люди. Вы за наследство заказали убийство своей сестры. А сегодня пришли помолиться, жива она или нет. Их только там и видели тогда после этого. Другие случаи могут проводить конкретные вот такие. Вы себе представьте. Я понимаю, насколько иногда родители неправильно себя ведут в отношении детей. Особенно в отношении наследства. Я тут понимаю. Кто-то там и досмотрел, и годами не вылазил оттуда, а кто-то даже понятия не имел, где там эта мама что-то делает. Потом умирает, оказывается, а она писала на того сына, который вообще отношения не имеет, а дочка, которая ухаживала, ноль. Ну, конечно, это будет и обида, это будет и все, это будет так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но, если молиться хорошо, то, может быть, в этого наследника совесть заговорит. Хотя сегодня к совести очень трудно достучаться. А если начать действовать такими методами, враждовать, припираться, судиться, навряд ли что-нибудь получится. Да если отхватишь тот кусок, радости-то не будет никакой. Какая это радость, когда ты что-то получил, а на тебя вот так вот дуется, ходит вот на тебя, как на врага народа. Вы понимаете меня, о чем я говорю? Говорю, прощите. Есть некоторые случаи жизни, когда по-другому ничего не будет абсолютно. И если не выпросите, то ничего и не будет. А если и получите, то не будете знать, куда его деть. Потому что оно сделано не так, как надо. Я очень хотел бы, чтобы вы на это обратили внимание. Желаете, протираетесь, враждуете, не имеете и так далее, и так далее. Да вы, наверное, сами вот такие случаи знаете, когда действительно вот было такое, а после того, ну зачем это надо было? Ну все равно ж ничего не стало. Не получилось, потому что путь не тот. Поэтому я, когда говорю на эту тему, я обращаю внимание, о, если было только просите, а там уже варианты, мало просил, не так просил, да тут же идет чужое, что часто идет, или подменяет, или параллельно идет. Молится за мужа, который верующий, молится за детей, молится и много молится. Но одновременно с этим еще что-то делает, и проклинает, и не выдержит, и огреет еще иногда. Я помню, когда-то недавно Ваня знает, были мы в одной церкви, я говорил на эту тему. И так вот идет вот такая тема, значит, и молитесь, но и что, и враждуете, делайте не то, что надо. И идет такое на сердце, ну, говорю, ну что ж ты, говорю. Пришел муж пьяный, ты молилась, потом я говорю, за уши накрутила, конечно, потом думаю, интересно, что и за уши накрутила. Ну, я просто сказал, что уру поколотила, и он утром встает, говорит, а где-то я был, говорит, что тело болит. Она мне подходит, а вот даже конкретно мне было. Но я-то сказал, побила, а там сам я говорю, за уши накрутила, пьяного не выдержала, утром поспать, говорит, слушай, а где-то я был, говорит, у меня еще тело болит. Конечно, вот в этом случае, когда идет молитва одновременно, идет чужое, не будет успеха. И мы обращаем внимание на то, что мы молимся, но мы не обращаем внимание на то, чем разрушаем. И одной рукой, когда молимся, мы строим, а другой своим поведением разрушаем то, что строим. Так можно 100 лет молиться и ничего не достигнуть. А потому что присутствует то, вот то, что вы писали, говорит, просите и получите, но не пользуйтесь теми методами, которые ничего никогда не устроили никому. Ну да, грубостью, побивший мужа, когда он пьяный, не может сдачи дать, вы можете что-то сделать, но вы не перемените его сердце, вот в чем причина. Остановить можно. Но это ж полумера. Для того, чтобы человек стал другим, нужна не остановка, а перемена сердца, перемена чувств, перемена ценностей, перемена мышления в конце концов. А это как раз то делается по молитве, за что, конечно, благодарение Богу. Я думаю, с сегодняшнего дня вы никогда так больше делать не будете. И ваши мужья не будут спрашивать, а что ты у меня еще болит, где-то я был. Оказывается, это жена постаралась. Ну, но я понимаю, может и не выдержать. Я никогда не жил в такой обстановке, и я не понимаю, как можно жить, как вот некоторые живут. Мне просто в голове не укладывается, как это можно так день ото дня. Я хотя родился в неверующей семье, но у нас никогда не было пьянства. Я не понимаю, что это такое. Если и было, то где-то один раз в год где-то там, на Пасху и так далее. Остальное, ну, более-менее нормально было, потому что мне трудно понять, как удержаться в такой ситуации. Но у нас другого выхода нету. Писание говорит, вот метод, вот путь. Молитесь, это будет совершенная работа. Я просто привожу один из примеров, как все-таки в некоторых случаях лучше, когда мы молимся и по молитве достигаем цели. Я когда был в Москве, там был у меня один водитель, они, в общем, были неплохие такие братья, но иногда не совсем управляемые были. И вот однажды, когда я брал одного водителя на работу, первый ушел, не помню там, что уже было, и Господь говорит мне, заложи день поста с молитвы за его служение и предупреди его, чтобы он без твоего разрешения никогда никуда не ехал, потому что он не будет работать.